Завтра я опять в свободном полете. Всегда лучше горькая правда, но вы навряд ли меня тут поймете. У меня нету контракта, за прогул не сделают выговор на работе. Что делать дальше вообще непонятно. Посещают мысли о тяжелых наркотиках, а я не хочу обратно. Боюсь окончательно увязнуть в болоте. Меня там всегда ждут ребята, и они уверены, что гул скоро наберет им. Но Леша Долматов сейчас ракеткой в руках потеет на корте. Я вас навряд ли порадую, ведь когда я в натуре умру, вы слегка улыбнетесь. Я почти опустил руки, хотел навсегда уйти из рэпа. Прошлый год для меня выдался жутким, но походу мне еще рановато на небо. Чисто напомнить, что есть гуфони на микрофоне. В шкафу пылится мой броник, он опять под чем-то что ли? One and only. На связи гусли, экскурсии от Бавеляги до Кузни. Бедолага тебя не скоро отпустит, напряг нехуйственный. Пахнет вкусно, не чувствуешь ты их устьем, зато чувствует твой однокурсник. И твоя тёлка своей пуси тихо качает под звуки гусли. Снова идем на взлет, идем на взлет. Снова поставил все, поставил все. Снова идем на взлет, все будет как хотим, что будет, все пройдет. Снова идем на взлет, идем на взлет. Снова поставил все, поставил все. Снова идем на взлет, все будет как хотим, что будет, все пройдет. Ну свою линию не полюби меня, город запомнил. Точно такими. Мой месседж сублиминал. Крутись, мы нормально поднимем. И пока на нас тел не нарыли, много тел наглотается пыли. Мы лидируем в этом заплыве, событий клубок размотается в крылья. Мы бокалы поднимем за то, чтобы выжечь без нимба на длинном пути. Чтобы взглядом холодным гордо взирать, как предки с полотен картин. Мы живем как хотим, уставившись в водную гладь, смотрю на заросшую тину. Я люблю оставаться один, свои мысли сюда экспортируя. В окне самолета огнями машин разделяет районы дорожные пробки. Так много вершин я хотел покорить, смотря с бетонной коробки. Если мой последний полет будет самый короткий, стирая колодки, мне похуй. Вы все, если что, извините, но вроде все было неплохо. Снова идем на взлет, идем на взлет. Снова поставил все.